Поколение XX века. У Алексея Пахомча Раменского был один сын Анатолий, студент медицинского факультета Московского университета. Он дрался на баррикадах Красной Пресни в 1905 году. У Горбатого моста казачий вахмистр рубанул шашкой по голове Анатолия Раменского, но он выжил, окончил университет со званием врача-хирурга. В 1909 году отец и сын Раменские навестили в Ясной Поляне Льва Николаевича Толстого, говорили о народном образовании. Толстой говорил о расширении объема знаний и свободе личности учеников в выборе тех или иных знаний. Толстой подарил свою фотографию с автографом. По окончании университета Анатолий Раменский отказался служить врачом-хирургом и, имея блестящие драматические способности, поступил в знаменитый театр Комиссаржевской, где и прослужил до начала империалистической войны. Во время войны служил главным врачом 231-го пехотного полка. После революции он вступает в Красную армию, и вскоре Дмитрий Ильич Ульянов, который знал Анатолия Раменского с детства, рекомендует его Фрунзе. В 1919 году Анатолий Раменский, начальник санитарной службы 1-й армии Восточного фронта, участвовал в освобождении родного Сибирска от колчаковцев, а в конце 1919 года, во время операции в госпитале, заразился и умер. В начале XX века в Петербурге служило несколько Раменских. Раменская Анна Герасимовна, учительница бестужевских курсов, Раменская Мария Яковлевна, Раменская Ольга Яковлевна, учительница гимназии в Петербурге, Раменский Александр Федорович, учитель, ранее служил в Воронеже, а затем в кадетском училище в Петербурге. Особый интерес представляет переписка Раменской Лидии Семенны, учившейся в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, большого друга писателя Леонида Андреева. Сохранилось 7 писем писателя за 1908-16 годы, адресованных Раменской. В одном из писем Леонид Андреев рассказывает, как создавался рассказ о 7 повешенных. У Николая Пахомча Раменского было 6 детей, 2 сына и 4 дочери. Старший сын Аркадий, участник революционных событий в Перми, исключенный без права поступления в учебные заведения, был выслан в Сибирь, заболел там чахоткой. С 1910 года работал под Волочком, а теперь работает с женой в школах Балагова. Еще в Перми, живя у своего дяди, Раменского, в 1904 году он вступил в партию, был связан с большевиками пушечного завода Мотовилиха, где являлся хранителем склада оружия рабочей дружины. Оружие было спрятано под полом в раздевальне семинарии, где учился Аркадий Раменский. Там же в семинарии хранилась и марксистская библиотека пермских большевиков. В библиотеке своего дяди Аркадий хранил партийные документы Пермской организации и Кунгурской организации, которую возглавлял его зять Смольков. После 1910 года Аркадий Раменский имел дружеские связи с Горьким, Леонидом Андреевым, Шумахером, Арцебашевым, Аркадием Аверченко. Он дружил с художниками Нестеровым, Кустодиевым, Бродским, а также с другими, жившими на летней даче Академии художеств около станции Академическая, где Аркадий служил учителем. В 1914 году он организовал в доме Кутузовых встречу Максима Горького с сельской интеллигенцией. В 1903 году, находясь в Малогине и помогая организовывать тайную типографию, получил от Дмитрия Ульянова программу и устав РСДРП для перепечатки и, сделав копию, зарыл эти материалы под домом в Малогине. Его сын Антонин Раменский, педагог, комсомолец, изуродованный кулаками в период коллективизации, сейчас студент Московского государственного университета. Сегодня у деда и внука счастливый день. Найдена книга, которую искали 25 лет после обыска полиции в 1905 году, когда прятали книги Радищева. Дед Николай Пахомч и внук Антонин Раменский внимательно рассматривают автограф на книге Радищева. Два года потратил Антонин Раменский на поиски этой книги, и она нашлась. Мы беседуем с Антонином Раменским. Он помогает нам в работе. Ему, старшему и любимому внуку, Николай Пахомович Раменский оставляет все громадное наследство семьи за 4 века, архивы, библиотеку, реликвии семьи, и мы уверены, что все эти ценности передаются в верные руки, они будут сохранены и приумножены. Антонин Раменский решил посвятить себя изучению жизни друзей своих предков – Новикова, Радищева, Пушкина, декабристов, народников. Второй сын Николая Пахомыча, Сергей Раменский, учитель в Бернове, воевал, был отравлен немцами газом. Осталось одно легкое. Организовывал коммуну в Бернове. Сейчас с женой продолжают работать учителями в селе Бернове, где Раменские со времен Карамзина и Пушкина учат детей. На фронте служил в бронебатальоне, имел Георгия. Сын Сергея Раменского, Виталий, окончил Ржевский педтехникум и уже 2-й год работает учителем в Малогинской школе. Дочь Раменского, Людмила Николаевна Раменская, работает в школе в Павловском Посаде, у нее сын и дочь. Сын Игорь собирается поступать в пединститут, это будущие педагоги. Дочь Ольга Николаевна Раменская, самая молодая, вместе с мужем работает в школе Новоторжского района. Растет у них сын Юрий, который мечтает о педагогической профессии. Антонина Николаевна Раменская вместе с мужем служит учителями в Луковниковском районе, а их дочь Людмила оканчивает старицкие педагогические курсы. Через год в этой семье Раменских на одного педагога будет больше. Сама Антонина Николаевна, окончив Ржевскую гимназию в 1916 году, не могла тогда получить работу в Европейской России, и ей пришлось, как и сестре Нине, поехать на Урал, в Кудымкар. Стала работать в коме пермяцкой школе, за 100 верст от железной дороги. Потом война, революция, пришли колчаковцы. Они знают на Урале семью Раменских, ищут ее старшую сестру Нину Николаевну Раменскую и ее мужа, известного революционера Смолькова, но последним удается скрыться в Уральской тайге. А Антонина попадает в руки карателей, пытки, истязания. От нее требуют выдачи сестры и Смолькова. Антонина молчит, ее приговаривают к расстрелу. Запирают на ночь в сарай, а на утро была назначена казнь. Но нашлись патриоты, пожелавшие девушку-учительницу из тюрьмы вызволить. Темной ночью верные люди подрыли проход в сарай, вывели Антонину и переправили к сестре в тайгу. Старшая дочь Николая Пахомыча, Нина Николаевна, и ее муж Николай Яковлевич Смольков рано встали на революционный путь. Они вели пропаганду в Малогине, Орехове-Зуеве, Москве, Владимире, Костроме, Кунгуре. 5 раз сидел в тюрьме Смольков. В последний раз ему сломали грудную клетку, и он стал болеть туберкулезом. 4 раза он высылался, но всегда с ним вместе ехала жена Нина Николаевна, верный друг, товарищ и борец. После гражданской войны они в родном Ржеве. Преподаватели в школе имени Пушкина, Нина Николаевна, депутат городского совета Ржева, начиная с 1-го созыва. Сейчас Смольков инвалид, больной туберкулезом, живет в Малогине. Нина Николаевна работает в Малогинской школе. Николай Яковлевич Смольков занимается делами архива Раменских и, являясь членом комиссии, оказывает нам большую помощь в изучении материалов о семье Раменских. В Малогине в 1930 году организовался колхоз «Светлый путь», а в 1936 году открылась школа-десятилетка. Мы проследили исторический путь только одной семьи учителей Раменских. Но от этой семьи, которая начала заниматься педагогической деятельностью в Москве еще в 1479 году, образовалось много других семей Раменских. Раменские есть в Ленинграде, Новгороде, Череповце, Минске, Витебске, Гомеле, Перми, Пятигорске, Средней Азии. Множество семей трудится в городах и селах Украины. Раменские есть в Болгарии, Румынии, Сербии, Черногории. Многие носят уже другие фамилии, но все они от одного корня — учителей раменских. По словам Николая Пахомча Раменского, от семьи раменских уже образовалось 38 фамилий родственных семей. В заключение комиссия считает нужным подчеркнуть, что в одном акте невозможно описать все материалы, имеющиеся в архиве раменских, раскрыть со всей полнотой многогранную педагогическую и общественную деятельность этой семьи. Председатель комиссии Байков, члены комиссии Михайлова, Дружиловский, Гаврилов, Воскресенский, Смольков, Золотовский, село Малогино, 1 сентября 1938 года.